35. Белль. 18 лет. Одержимость — странное чувство. Иногда оно фантастически прекрасно, иногда ужасно. Возьмем, например, творческих людей. Они ведь все одержимы своей работой. The Rolling Stones, The Beatles, Spielberg. Они работают как проклятые, чтобы каждая нота, каждое слово в сценарии, каждый кадр вышли безупречными. Для этого нужна одержимость. А бывает и другая одержимость. Возьмем, к примеру, меня. Все подростковые годы я скрывала ужасную темную тайну. Мой тренер по бегу по пересеченной местности домогался меня, а потом изнасиловал. Все обернулось для меня выкидышем из-за стресса и травмы, которую он мне нанес. И в этой одержимости нет ничего хорошего. Последние 3 года я вынашивала план мести, и этот день, наконец, настал. Годами я следила за Стивом Локином. Он перебрался из Бостона в Род-Айленд, чтобы начать с чистого листа. Бренда ушла от него незадолго до того, как родила их 2-го сына Маршала. Сейчас она вернулась в Нью-Джерси и вышла замуж за парня по имени Пит. Родила от него дочь. Похоже, она счастлива. По крайней мере, настолько, насколько это возможно после всего, что она пережила по вине бывшего. Я знаю, что Локин редко видится с сыновьями. Знаю, что он начал работать в местной школе на Рот-Айленде и что у него есть подружка по имени Ямима. А еще я знаю, что он растлевает юных девушек. Вот что делают одержимые люди. Они копают, копают и копают, пока не сотрут ногти в кровь. Я все разнюхиваю. Нахожу в соцсети страницы нескольких девушек из его команды. Они выкладывают о нем посты. Публикуют его фотографии, создают посвященные ему закрытые группы. Одна из них даже хвасталась подружкам, что они с Локином так хотели друг друга, что она однажды дрочила ему посреди бела дня. Иными словами, моя совесть чиста. Стив Локин не заслуживает права жить. И вот тут кроется небольшой риск. Я никогда не убивала человека. Но последние 3 года трижды в неделю занимаюсь крав-мага, а еще беру с собой в лес папин ГЛОК-22, где стреляю по выстроенным в ряд консервным банкам. В Массачусетсе действуют безумные законы о владении оружием, но папа работал в правоохранительных органах, пока не устроился в офис. И сейчас, когда я еду в Род-Айленд, этот ГЛОК лежит в моей сумочке. Стоит прекрасный летний день. Один из немногих, оставшихся до начала учебы в колледже. Я знаю, что Ямима, девушка Стива, уехала из города на конференцию. Она риэлтор. И пока проходит конференция, живет в одной комнате со своим коллегой Брэдом, который оказался таким дураком, что сообщил об этом в своем профиле на Фейсбуке. Примечание. Деятельность социальной сети запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности, согласно статье 4 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации. Конец примечания. Как аукнется, так и откликнется. Стив дома один. Каждый вечер выпивает по 2 банки пива, пока смотрит спортивный канал. Я внимательно следила за ним на протяжении всех летних каникул, прячась за кустами вокруг его прекрасно отреставрированного деревянного дома, а сама говорила родителям, что работаю в закусочной в 2 смены, чтобы накопить на учебу в колледже. В доме Стива нет камер. Как-то раз я подслушала, как он говорил Ямиме, что все камеры подключены к интернету, а он не хочет, чтобы кто-то перехватил записи о том, что происходит в его доме. Каждое утро Стив встает без 15:06 и к 6 выходит из дома на пробежку в 13 километров. Поэтому сегодня, когда он уходит, я прокрадываюсь в его дом. Как только он уезжает на машине на трассу, по которой бегает, и дверь гаража начинает опускаться, я пробираюсь внутрь. Открываю все стоящие в холодильнике банки пива «Корона Премиум», насыпаю в них измельченные таблетки снотворного и немножко крысиного яда, а потом закрываю крышки машинкой для укупорки, которую принесла с собой, чтобы бутылки выглядели нетронутыми, и переворачиваю их вверх дном. Когда я вновь возвращаюсь в пригородный район Стива, на часах почти полночь. Я обхожу его дом, пробираясь через густые кусты, растущие вокруг бассейна. Вижу его через стеклянные двойные двери в гостиной. Он лежит в отключке от выпивки и снотворного. Надев перчатки и маску, я вскрываю дверной замок, внимательно приглядывая за ним на случай, если он проснется. Он не просыпается. Я открываю дверь и иду прямиком к нему. Стив растянулся на диване бордового цвета. По телевизору перед ним идет повтор футбольного матча. Снимаю перчатку и подношу указательный палец к его носу. Чувствую его тяжелое дыхание. Он еще жив. Жаль. Я не стану использовать пистолет без крайней необходимости. Слишком уж хлопотно, и я не хочу угодить в неприятности. Вместо этого я обставлю все как несчастный случай. Стив всегда говорил, что дурной характер — как спущенная шина. Можно зайти слишком далеко, прежде чем начнешь что-то менять. Поэтому я собираюсь силами и придумываю план. Присев на корточки, беру Стива за голову. Она кажется тяжелой и твердой в моих руках. Конечно, мне хочется сделать, как в кино. Привязать его к стулу и вспомнить наше общее прошлое. Плюнуть ему в лицо и хорошенько ударить. Довести его до слез. Заставить умолять и обмочиться в штаны, при этом расхаживая перед ним на 12-сантиметровых шпильках. Но я не могу допустить, чтобы меня поймали. Особенно сейчас, когда пытаюсь собрать свою жизнь воедино. Возможно, я никогда не прощу мужчин за то, что они мужчины. Этот поезд давно ушел. Никогда не выйду замуж, не влюблюсь, никогда не дам обладателю члена шанс, но все же смогу жить дальше. Крепко обхватив голову Стива, я наклоняю его тело и прикидываю, как все будет выглядеть, если он будто случайно упадет на стоящий перед ним журнальный столик. Следующие несколько минут я перемещаю его обмякшее тело на диване то так, то эдак, и слегка поворачиваю столик, чтобы голова точно ударилась об острый край. Затем стою позади дивана, беру Стива за плечи и со всей силы толкаю вперед. Он ударяется головой о край журнального столика. Стекло разбивается вдребезги. Его лицо все покрыто порезами, но мне этого не видно, потому что он лежит лицом вниз. Повсюду кровь. Реки крови. Он так и не шевелится, даже не вздрагивает, и я подозреваю, что он пребывал в такой глубокой отключке, что даже не осознал, что умирает. Мое сердце щемит от разочарования, и я твержу себе. Даже если он так и не узнал, что поплатился за содеянное, по крайней мере, он больше никогда ни с кем так не поступит. Прощай, ублюдок. Надеюсь, сатана до тебя доберется. Я незаметно выскальзываю из дома и возвращаюсь в Бостон. К своей новой жизни. К новой себе.